С борта самолета, вылетевшего из Курска, передали через Москву длинную радиограмму, в которой сообщалось, что космический корабль опустился на Землю в 10 километрах к югу от Золотухина и в 5 километрах от линии железной дороги Орел-Курск. Он сел на конопляное поле и при этом поднял такую громадную тучу земли, смешанной с вырванными кустами, что она поднялась на километр вверх. Зная, что к месту приземления летит эскадрилья с научной экспедицией, налетчик дополнительно сообщил, что рядом с полотном железной дороги с западной стороны имеется хорошее ровное поле, пригодное для посадки, и что он и три другие самолета сейчас опустятся там и встретят эскадрилью. «Молодец», — сказал штурман, когда Куприянов показал ему эту радиограмму. «Видно, что опытный летчик». «Золотухина», — сообщил он, заглянув в окно. Все бросились к левым окнам. Самолеты начали снижаться, и небольшой город был виден как на ладони. Левее города медленно седала на землю громадная черная туча. «Передайте на самолет ТАСС, чтобы они засняли эту тучу», — сказал Куприянов. «Снимаем», — ответили оттуда. Четверо ученых напряженно вглядывались, стараясь найти корабль. Когда самолеты немного повернули в сторону, направляясь к месту посадки, они увидели его. Небольшой, каким в первую минуту показалось, белый шар резко выделялся на зеленом поле. Поднятую им тучу уже отнесло в сторону ветром. «Он не голубой, а совсем белый», — сказал Куприянов. «По-моему, чуть-чуть голубоватый», — ответил Штерн. Машины разворачивались. Внизу были видны четыре самолета, стоявшие по углам обширного четырехугольника. В центре этого поля четко выделялось посадочное «Т». «Быстро они управились», — сказал штурман. «Все как полагается». Флагманский самолет первым пошел на посадку. Едва не коснувшись посадочного знака, он мягко пробежал по полю и отрулил в сторону, давая место следующему. Один за другим сели остальные. Открылись двери, и на землю начали выскакивать члены экспедиции. Как по команде, все побежали к полотну железной дороги. Убеленные сединами академики, наравне с молодежью, как дети, бежали по полю. Вместе с ними туда же устремились и экипажи самолетов. Высокая насыпь закрывала горизонт, и корабля не было видно. Только добежав до насыпи, Куприянов вспомнил, что корабль опустился в 5 километрах от железной дороги. И действительно, когда задыхающиеся люди взобрались на полотно, они были разочарованы. Белый шар был еле виден почти на самом горизонте. Но все же они долго стояли и молча смотрели на маленький шарик, на поверхности которого солнце зажгло нестерпимо блестящую точку. Никто не будет пропущен. Больше получаса участники экспедиции, корреспонденты и летчики простояли на насыпи, молча всматриваясь в маленький белый шар, заключавший в себе великую тайну, принесенную на землю силой разума неведомого мира. Молодые ученые, Широков, Синяев и некоторые из корреспондентов, выразили желание немедленно идти к кораблю. Куприянов категорически запретил подобную экскурсию. «Все в свое время», — сказал он. Вернувшись в самолет, он послал длинную радиограмму к президенту Академии наук в Москву. Было около 8 часов утра, но солнце стояло уже высоко и было жарко. Члены экспедиции расселись прямо на траве, и Куприянов обратился к ним с маленькой речью. Он просил воздержаться от необдуманных действий, вроде предложенного похода к кораблю, и рассказал содержание полученных им во время полета радиограмм. «Прибытие этого корабля — сказал он, — уже стоило жизни одному человеку и нанесло большой вред городу и населению Золотухина. Мы не знаем, каков моральный облик наших гостей и как они собираются относиться к нам. Я верю, что существа, сумевшие построить такой корабль и осуществить межпланетный полет... — Межзвездный, — поправил Штерн. — Да, межзвездный полет должны стоять на высокой степени развития. Возможно, что все несчастья произошли случайно, и наши гости в них не виноваты. Но все же соблюдать элементарную осторожность мне кажется необходимым. Я прошу всех не покидать этого аэродрома и терпеливо ждать. — Самолеты? — обратился он к летчикам. — Пока останутся здесь. Не как руководитель экспедиции, а как врач, я настоятельно рекомендую всем немного поспать после бессонной ночи. Это будет самое лучшее. Никаких возражений не последовало. Большинство ученых забрались обратно в самолеты. Некоторые улеглись в тени крыльев, прямо на земле. Нервное состояние, в котором все находились так долго, естественно, сменилось усталостью, и вскоре со всех сторон послышался храп. Куприянов тоже устал, но считал себя не вправе последовать примеру своих товарищей. Он уже в полной мере чувствовал ту ответственность, которая так тяжело ложится на руководителей. Он знал, что все равно не заснет, пока не убедится, что сделано все, что нужно, чтобы участники экспедиции могли спокойно и, по возможности, удобно устроиться на новом месте. Он решил слетать к кораблю и посмотреть, что происходит около него. Военные самолеты, встретившие экспедицию, еще не улетели, и Куприянов обратился к летчикам со своей просьбой. «Пожалуйста, товарищ профессор», — ответил ему молодой краснощекий летчик с погонами старшего лейтенанта. «Мой самолет двухместный». Куприянов с трудом втиснул свое солидное брюшко в узкую кабину военного самолета. Летчик с невозмутимо серьезным лицом, только глаза его озорно смеялись, помог профессору устроиться на сиденье и, чуть коснувшись ногой крыла, впрыгнул на свое место. — На какой высоте прикажете вести машину? — спросил он. — Мне бы хотелось облететь шар кругом, сначала сверху, потом снизу, — ответил Куприянов, — если это можно, и поближе. — Слушаюсь, — ответил летчик. Винт бешено завертелся, машина дрогнула и, сорвавшись с места, как показалось профессору, без разбега, оторвалась от земли. Куприянову никогда не приходилось летать на военных самолетах и на современных скоростных тем более. Он не успел сообразить, что произошло, как увидел, что белый шар, быстро увеличиваясь в размерах, вплотную приблизился к самолету. На мгновение куда-то исчез и вдруг оказался над головой. Земля очутилась не внизу, где ей полагалось находиться, а сбоку. Все смешалось в какой-то бешеной карусели. Самолет, описав вокруг шара круг, одно крыло к земле, второе к небу, пошел на второй, опустившись почти до земли. Не в силах что-либо рассмотреть в этом сплошном круговороте, где невозможно было понять, где небо, где земля, где шар, Куприянов закрыл глаза и, махнув на все рукой, ждал конца этого сумасшедшего полета. Почувствовав, что самолет летит горизонтально, он открыл глаза и увидел, что они уже опускаются на аэродром. Он был ошеломлен и раздосадован на неуместную шутку, которую, как он думал, сыграли с ним. Но пока самолет отруливал к месту стоянки, он сообразил, что не летчик, а он сам виноват во всем, когда попросился на военный самолет, не подумав о его скорости. Он понял и оценил замечательное искусство пилотирования, которое продемонстрировал ему этот молодой парень, буквально выполнивший его легкомысленную просьбу облететь шар поближе. Чувство досады сменилось в нем восхищением перед мастерством летчика. «Спасибо», — сказал он, когда мотор был выключен и наступила тишина. «Правда, я ничего не видел, но зато я знаю теперь, что такое военный самолет». «Это истребитель, товарищ профессор», — извиняющимся тоном сказал старший лейтенант. Но он чувствовал себя виноватым, что не предупредил профессора перед стартом. «Он не может лететь медленнее. Я не подумал, что вы, может быть, не привыкли ориентироваться в воздухе. Я прошу вас не сердиться на меня». «Нисколько не сержусь», — сказал Куприянов. «Мне только досадно, что я не видел то, что хотел увидеть». «Шар лежит неподвижно», — сказал летчик. «И около него никого нет. Эта махина не имеет ни одной двери, ни одного окна. Я его очень внимательно рассмотрел. Сплошной металлический шар. Но в километре от него я видел большую толпу, которая, по-видимому, направляется из Золотухина». «И вы успели все это увидеть?» — сказал Куприянов. Но он вылез из машины и тут только заметил, что рядом с летчиками на траве сидит академик Штерн. «Но как прошла разведка?» — спросил старик и, не выдержав, громко расхохотался. «Много видели?» Куприянов улыбнулся и, заметив, как старший лейтенант подмигнул ему, серьезно ответил. «Достаточно. Возле шара нет никого. Экипаж еще не выходил. Меня беспокоит другое. К кораблю подходят жители Золотухина. Их нельзя туда допускать». «Вот как?» — удивился Штерн. «А вы, оказывается, опытный летчик».